Глава 9. Алла. Я смотрю на Марка и не верю своим ушам. Он и правда хочет меня поселить у себя дома? С ребенком? Интересно, почему для него это лучше, нежели дать денег на съем? В чем причина? Марк. Мягко улыбаюсь. Ты, наверное, недооцениваешь, что такое, когда в твоем доме живет женщина с маленьким ребенком. Мы с Игорем беспокойные соседи. В целом, я не против переехать к Марку. Но как подумаю, что он через пару дней взвоет, становится тревожно. Дети плачут, я об этом прекрасно в курсе. Улыбается. Это ничего страшного. Во-первых, у меня дом в 2 этажа, в котором хорошая звукоизоляция. Во-вторых, я не против, чтобы в моем доме жили дети. И улыбается, отчего мое лицо заливается краской. Нет. Марк однозначно немного странный. Я смотрю на его сильную фигуру, на белоснежную рубашку, натянутую на плечах. Жить с ним в одном доме? Ох. Хорошо. Киваю, стараясь не смотреть на Марка. Чувствую, что наше решение приведет к катастрофическим последствиям. Толя в любом случае узнает, где я живу, рано или поздно. И при этом я отчего-то уверена, что переехать к Марку надо. Только нам нужно заехать за вещами. Я их уже собрала. Ты очень решительная девушка. Как ты узнала, что Толя тебе изменяет? Я хочу ответить, но в этот момент наш разговор прерывает телефонный звонок. Извинившись, Марк берет трубку. Да, Леночка. Она что-то говорит, но мне не слышно. Максим Иванович пришел, говорит, проблема с заказчиком. Понял. Пусть зайдет через 5 минут. И еще, прямо сейчас пригласи водителя. Положив трубку, он переводит взгляд на меня. Я замечаю, что его лицо стало более хмурым. Я уже и сам думал сбежать ради такого. Улыбается. Но мне нельзя. Сейчас придет водитель. Он тебя отвезет сначала домой, где ты заберешь вещи. Он их тебе поможет донести. А потом вы поедете ко мне. Думаю, ты сама разберешься. Я буду одна в вашем... «В смысле, в твоем доме?» «Да, у тебя будет время, чтобы освоиться. Можешь выбрать себе комнату, какая тебе больше понравится. Еще в холодильнике есть продукты. Можешь перекусить». Марк говорит это так просто, что я невольно улыбаюсь. Будто я не к незнакомцу еду, а к близкому другу или родственнику. «Это доверие?» «Алла, ты хорошая девушка, и я это знаю лучше, чем кто бы то ни было». Через минуту в кабинет заходит мужчина лет 50. Водитель. И пока Марк объясняет ему задачу, я быстро одеваю Игорька. Он проснулся и с интересом наблюдает за ситуацией. И когда я надеваю на него комбинезон, он вдруг вытягивает ручку в сторону Марка и громко и радостно вскрикивает. Игорек никогда не вел себя так. Я с удивлением смотрю на Марка, а он, замолчав на полуслове, подходит к Игорю и берет его за крохотные пальчики. «Ты проснулся, малыш?» Он говорит это очень ласково, что вызывает у Игоря неподдельный восторг. Поэтому ребенок решает, что стоит попроситься к Марку на ручки. Игорь снова издает победный клич, выгибается и тянется к Марку. И тот берет его на руки. Вот чего не ожидала, так этого. Я думала, он попросит меня убрать ребенка. Наверное, потому что Толя не занимается сыном. Ему совершенно неинтересно проводить с ним время. Даже когда я прошу подержать Игоря буквально на минуту, он или отказывается, или делает это с таким видом, будто кирпичи тягает. А тут мужчина и берет с удовольствием ребенка на руки. Глазам не верю. Между тем Игорь трогает Марка за лицо, касается пальчиками его носа и щек, улыбается. Я с интересом за ними наблюдаю. Марк и не против такого общения. Он позволяет себя трогать, цокает языком. Однако идиллию прерывает очередной телефонный звонок. Марк с сожалением передает мне малыша и берет трубку. «Да-да, пусть зайдет. Будет небольшое совещание, да?» Игорь же воспринимает поступок Марка как предательство. Сообразив, что его вернули в мои руки, он тут же хмурится и начинает реветь. А Марк, положив трубку, с сожалением на нас смотрит. «Алла, ты ему объясни, что у меня работа!» Пожимает плечами. а мне становится немного смешно. Марк искренне переживает за чувство ребенка. «Я постараюсь», — киваю. Так что выходим мы из кабинета под аккомпанемент рева Игоря. Малыш безутешен. Я даже не обращаю внимания на секретаршу. Качаю сына, пока он, стуча кулачками и выгибаясь, демонстрирует все свое отношение к ситуации. Игорь успокаивается только в машине. Видимо, когда понимает, что Марк уже точно не появится, и его страданий не увидит. Устроившись на заднем сидении, я его кормлю, пока мы едем. И когда мы паркуемся возле подъезда, я в полной мере осознаю, что это очень хорошая идея дать мне в помощники водителя, потому что я не представляю, как я тащила бы сумки еще и с ребенком на руках. Как я и ожидаю, в квартире никого. Не будет Толя менять свои планы по времяпровождению с любовницей. Сначала удовольствие, а потом все остальное. Положив ребенка на кровать, я быстро вытаскиваю заранее приготовленные сумки. Документы со мной. Все. Мне больше ничего не нужно. На прощание бегло оглядываю спальню и чувствую, как глаза застилают слезы. Больно. Я думала, что мы будем жить всю жизнь вместе, счастливо. Но любовницы оказались важнее. Важнее меня, важнее сына. Что у человека в голове? Хотя какая разница? Теперь мне надо за себя переживать. Я даже не представляю, что буду делать дальше. Как выкручиваться? Спасибо, что Марк предоставил крышу над головой. Мы с водителем спускаемся вниз, к роскошному черному автомобилю. Я несу задремавшего Игоря. Время близится к вечеру, и я уже порядком устала. Водитель помогает мне устроиться на заднее сиденье, кладет сумки в багажник, и мы отъезжаем от подъезда.